Гоплит-системы, глава 1, да не бузи ты, сказал я, стараясь оставаться спокойным, это хорошее решение, сам подумай, под твоим управлением огромные территории, огромное количество разумных существ, мутанты, калидр, в конце концов, да, я тоже буду скучать, но считаю, что бросать дом себе дороже, ты научишься делать аватаров и сможешь путешествовать вместе со мной, оно того стоит, имя отличное. Не какой-то там червяк, и лежала, а Карас, сжимающий кулаки, убийца белого бога. Согласись, звучит солидно, ну и вообще, сегодня я уйду буквально на пару часов, там войти и выйти. Дел то, а пока доедем до нужной нам точки, я тебе еще успею надоесть, хуже тухлого мяса. Я хочу с тобой, ай. Червяк завыл так громко в моей голове, что, если бы у него были сопли, он бы залил ими весь дворец. Так как ревел он, не переставая уже второй час, слушая мои убеждения, тут тошно и ни с кем поговорить, а калидр, даже сарк только и умеют что поддакивать, что я не скажу, хоть обзову черное белым, вообще им фиолетово. Раз лидер так сказал, значит так и есть, не звать же сюда людей из королевства, а наемников мы всех убили, а чем тебе плохи люди? Поставь парочку бойцов в охрану, позови парочку пустобрехов, пусть они тут тебе песенки поют. Там поди и мудрецы всякие есть, ты ж еще маленький, тебе учиться надо, да и историю дома, настоящую, хорошо было бы знать. Прикинь, сколько тут может быть тайников с сокровищами, тайными знаниями, я уже послал за такими, нужно только перегородку сделать, чтобы они меня не трогали, так-то отрубить меня от паразита, дело быстрое, а смогу ли я еще раз настроить нужные связи, я не уверен. Итак, проблемы с самой тушей этого гада меня неимоверно бесит. Несмотря на мои уговоры, мне самому было тошно от мысли расстаться с ним. Мы столько прошли вместе, столько раз он спасал меня, помогая драться с врагами, что я давно потерял этому счет. Но теперь, после полного подчинения дома, он являлся личинкой бога, причем приличной мощи по моим меркам. Даже система, когда мы вышли на связь, включив все, что можно, чтобы дотянуться до ближайшей цивилизации, запросила у него статус и признала его в качестве нейтрала. Можно было и союзнический статус получить, но это накладывало на себя определенные обязательства, поэтому мы сходу решили, что не стоит принимать цвета системы. Будет надо, переметнемся в легкую, тем более никто нас бить за это не будет, на что никаких санкций в ответ не последовало. Более того, нас поблагодарили за убийство враждебного бога. Ну, как нас, червяка, я вообще шел как его советник, мелкая пешка, старший офицер корабля Дом Карас. Системе нужны были корабли, ей нужна была экспансия и возможность перевозить войска, поэтому нас тут же засыпали предложениями и контрактами на открытие порталов в определенных зонах космоса, где влияние сущностей было уничтожено в результате мятежей, войн или еще хрен пойми чего, и там жили и процветали многочисленные нейтральные планеты. Пока мы отказывались, слишком много нужно сделать дел, чтобы корабль нормально передвигался и функционировал. Такие дела, мой мелкий засранец, за очень короткое время прошел путь от меча, который умеет только говорить, до невероятно сильной твари, статус которой оценивается сущностями как статус полнокровного бога. А может, тут и боги такие же липовые и на самом деле являются не самыми сильными существами, просто допущенными к тем процессам, которые позволяют и дают им совершенно новые возможности. Это, кстати, интересная мысль. Я как первого бога грохну, разовью ее в что-нибудь прикладное, вдруг кому пригодится. Может быть, так и есть, вся суть башков в том, что у них есть контроль над частью сущности, выводящие их за рамки всей игры. Эдакие админы, способные банить и награждать. Те, кто следит за той прорвой энергии, что огромным потоком идет сотен войн и бесконечной резни вокруг. Хотя скорее всего это как колонизаторы с пушками и аборигены. Мы воюем друг с другом за бусы, а истинные ценности даже не понимаем. Но червяк говорит, что все проще, сущности и их боги просто паразиты на жизни смертных, выпивающие их души и требующие еще и еще. Я знаю, что боги не одинаковые, и тот же Атилла стоит почти в самом низу рейтинга богов системы, которых насчитывается несколько тысяч. И вот мой червячок тоже вошел в этот рейтинг, пусть на самой последней строке списка нейтралов, но это было невероятно круто. Надеюсь, что засранец не зазнается, и будет благодарен мне за свое рождение до крышки гроба этого мира. Я был им действительно горд, тем более, что это открывало огромное поле для деятельности, ведь в нашем подчинении не какая-то планетка, а огромный корабль с населенными территориями. Он может летать и перемещаться в пространстве, пусть пока как хромая утка, но это лучше, чем ничего, разве это не великолепно? И что для этого потребовалось? Всего лишь полгода времени, куча нервов и ресурсов, но оно того стоило. Важнейшей задачей было справиться с бесконечной долбежной в наши двери и стены. Слава строителям дома, делали они на совесть. Калидор отчаянно пытались прорваться внутрь и добраться до моей тушки, предавшей их лидера. Червяку понадобилась целая неделя, чтобы вживить оставшиеся ткани мозга лидеров тела паразита и совместить это все в одном модуле. Но когда это удалось, мы избавились от огромной кучи сложностей, однако приобрели новые еще большего масштаба, так что я иногда думал, что проще было убить всех калидор, чем прокормить. Стоило видеть морды моих офицеров, когда я вышел из дворца и пошел к сарку, напрочь игнорируя окруживших и готовых меня защищать от калидор Ваську, Горзу и Мудака. Ведь тогда, когда я добил лидера, даже они от меня отказались, сволочи. Сейчас же, чувствуя мою силу, сразу заняли место рядом со мной. Я им этого не простил. На глазах у всех я сначала дал по морде, молчаливо принявшему это генералу, а потом просто запинал его и сбросил с уровня. Убивать не стал, такой умный урод мне еще пригодится, должен же кто-то водить войска и принимать от меня тумаки. Никто мне и слова не сказал. Лидер воскрес, лидер снова во главе стаи. И теперь согласно приказу лидера и его контролю, я, повелитель калидор, правая рука и голос хозяина. Титулов мы там кучу напридумывали, но мне было лень все перечислять. Это были тяжелые полгода, но они того стоили. Нам пришлось обрывать связь с системой, и я не распределил ни опыт, ни очки характеристик, оставаясь все тем же 15-м уровнем. Правда, когда ты в безопасности, это было не страшно. Пришлось потратить треть запасов Эдирия. Мы расходовали его неэкономно, совершенно не понимая, как это должно функционировать нормально. Но оно работало, что позволило запустить двигатели и довести наш дом до ближайшего портала, ведущего к торговой точке. Торгаши сами отказывались с нами связываться, указывая на то, что паразит несколько раз за последний год кидал их по поставкам. И уже там, заплатив за косяки прошлого владельца дома, смогли нормально закупаться ресурсами, нанимать их бригады, умеющие работать в космосе и чинить корабли. И снова треть моего богатства на это улетела. Правда, починить смогли не все, чаша брата, как была, так и оставалась холодной зоной, без надежды на исправление. Разрушения, которые там устроили древние защитники, были столь весомы, что можно было закладывать весь корабль на ремонт, и то не хватило бы. Но оно окупилось со старицей, когда мы наконец-то вошли в зону контроля системы и я смог полностью активировать свои навыки и начать работать над своим усилением. А это сладкое слово – прокачка. Сейчас как стану 30-м уровнем, как покажу всем. Тут меня ждал полный облом. Конечно, за уровни выше 15-го драли опыта как не в себя. И той суммы в 77 812 очков мне хватило, чтобы прокачаться до 20-го уровня и чуть больше половины добить до 21-го. Зато 3000 очков нераспределенных характеристик дали возможность невероятно быстрой прокачки, от которой я чуть не сдох, несмотря на то, что пил энергетики и жрал в три горла. Отойдя от страдания и боли, я мог полюбоваться на новенькую статистику и закрыть ее нафиг. В качан я был по самый максимум. Жаль, что они не распространялись на умения, которые совершенно не росли все то время, пока я выживал у паразита. Но зато увеличивали уровень чар, куда я и слил остатки характеристик под ноль, оставив вторичные как были. Чует моя пятая точка, что именно усиление чар должно быть главной задачей гоплита. Ты должен не просто пуляться фаерболами, а сжигать к херам всех, кто тебе противостоит, пробивая их щиты, если они есть. Поэтому я поднял уровень магии до 3-го и прокачал мощность. Конечно, хотелось бы до топа, но пока сойдет и так, все равно это будет моя основа прокачки. В сумке лидера, помимо кучи драгоценностей, ничего нужного для прокачки не было, кроме полусотни зерен регенерации, из которых десяток я отдал беременной королеве, о судьбе которой за прошедшие полгода так ничего и не узнал, как и о персике. Даже не понимаю, почему я такой добрый был в тот момент, но мне показалось это правильным. Все равно я их тогда использовать не мог, точнее не был уверен, что они сделают правильное дело и пополнят нужную характеристику. Зато оставшиеся 37 штук, пошли мне на пользу. Имя в системе. Код. Статус. Гоплит. Класс. Нет. Опыт. 12812. 24000. Уровень. 20. Нераспределенные характеристики. 0. Чары. Уровень. 30120. Мощность. 6109120. Мана. 232-5. 232-5. 13-45 минуту. Характеристики. Сила 20-0, ловкость 20-0, выносливость 20-0, живучесть 20-0, регенерация 70. По поводу Персика и его подельников землян я все-таки был немного в курсе. После того, как наемников вырезали полностью, рассеяв их отряды, среди трупов не был найден ни Атос, ни его товарищи, да и тело Персика тоже пропало. Но на эти загадки мне было абсолютно плевать. Меня из дворца выгнать было невозможно. Я вообще не собирался возвращаться на чаши и что-то там делать. Нахер. Эти пусть партизанят сколько хотят. Все равно запрет на использование навыков продолжает там действовать. Только во дворце я являлся полноценным гоплитом, который фаерболом мог швырнуть. А при выходе из дворца я сразу становился обычным сильным монстром. А те амулеты, которые помогали Атосу и другим обходить проблему, до сих пор не были найдены. Вообще проблема у моего дома была гора и маленькая тележка, и дело не в самом корабле, но и в том, что происходит на чаше сестры. Нужно было принимать решение, обустраивать племена с брата, кормить прожорливую стаю, запертую на первых уровнях основания, решить вопрос с темной стороной и огромными по сейчас пустым лабораториям и землями. Вопрос с мутантами правда решился сам собой. Как только туда зашли офицеры тысячи звезд и взяли их под контроль, теперь никто нападать на людей и кузнечиков королевств не собирался. Мутанты росли себе как грибочки, накапливались, создавая неплохой запас дешевой силы для нас. Армия, которую надо пускать в расход и желательно на врага, а не в качестве мяса для калидр. Помимо этого, была еще тьма вопросов, ответа на которые у меня не было. А как гласит умная мысль, которую я придумал в ходе очередной порции проблем, вываленной на меня штабом Сарка. Не знаешь, что делать, делегируй. И теперь всем этим занимались офицеры Калидр. Хотели поуправлять? Добро пожаловать. Как он там справлялись, мне было неинтересно. Доклады я слушал раз в неделю, и то только чтобы ужаснуться происходящему и радоваться, что забил на это огромный болт. Я стою на вершине пищевой цепочки, а на остальное наплевать. Казалось бы, живи в удовольствии, наслаждаясь силой и спокойствием, тренируйся, прокачивая не столько тело, сколько навыки ближнего боя, что я активно и делал, порой неделями, не вылезая из тренировочных боев с Васькой и другими. Тем более, что за полгода я никого не убил и, самое главное, ни одного приступа ярости не испытал, что меня несказанно радовало, особенно на фоне того, что я вытворял раньше. Вот только бездействие в более глобальном плане тоже убивает, поэтому сейчас, общаясь с червяком, я и испытывал немного чувства вины. С приходом системы мне пришли письма, практически от всех, кого я знал. От Перо, Кванта, зараза таки бросил бухать и даже каким-то чудом не помер, став гоплитом, Сати и, конечно же, Корня. Письма от Гоблина я не дождался, тот хрен кому напишет, но судя по сообщению Кванта, Гоп не просто жив, а еще и активно качается, как и весь первый легион. А вот Топот отказался от гонки и остался на пятом уровне, прокачивая новичков в болотах и живя себе одиночкой. И ничто не могло заставить его изменить свое мнение. Если от друга шли новости достаточно позитивные, из-за алкоголизма его лишили звания и вернули рядовым в строй, забрав даже арбалет. И теперь он настоящий штурмовик, шмаляющий фаерами как из пулемета. Блин, это надо было же постараться, чтобы так влететь. Умеет же Квант творить дичь. Совсем без меня распоясался. А вот письмо генерала Перо совершенно не радовало. Он просто излагал сухую статистику и настоятельно рекомендовал вернуться в родную гавань Терры и помочь землянам в боях с многочисленными противниками, в бесконечных задачах от системы. Согласно данным генерала, еще 2-3 года, и человечество просто исчерпает себя как уникальная раса планеты Земля, оставшись без старого имени и памяти. Ветеранов первых тысяч осталось очень мало, а ему, генералу, очень хотелось бы сохранить эту память и передать будущим поколениям. Перо, не то, чтобы намекал, а прямо просил: если у меня есть возможность, то помочь и найти возможность сменить позорный статус мертвяков на статус полноценной расы в системе. Быть постоянным мясом на острие клинков в вечной битве великих сущностей ему, как и совету ветеранов, претило, но деваться им было некуда. или пойдут в бой проверенные ветеранские тысячи, ставящие на кукан практически любых противников, как за счет личного опыта и умений, так за счет опыта, накопленного поколениями людей, или будут умирать десятки тысяч новичков, поток которых до сих пор не прекратился, правда и смертность среди них была страшной, в первых боях выживало меньше пятой части людей. И именно этим я хотел заняться сегодня, прогулявшись к торговцам и поспрашивать на месте, а червяк не хотел оставаться один и ныл, хотя дело у самого было выше крыши, наоборот, наши разговоры и перепалки стали слишком редки, потому что ему сложно разделяться на несколько потоков. Ну и вообще, разве Карас великий ноид, возьми вон мудака к себе, пусть он тут поиграет с тобой, или с лаборатории вытащи слуг, устрой пирушку. А хочешь, я тебя буду Карасиком называть? Ну знаешь, так обосрать имя великого завоевателя, покорившего и объединившего чашу брата, а потом и весь дом, то есть меня, назвав Карасиком, это надо постараться. Иди давай, я буду работать с лабораторией, где выведу себе нового кота, и он будет все время торчать тут, а как надоест, голову ему откручу. А у тебя начало получаться, туша паразита, которая, по сути, и являлась огромной маткой, биолаборатории все эти полгода не работала. Карасик, а теперь я точно буду звать его так, не смог наладить производство, и пока только учился, производя на свет сотни ужасных монстров, которых тут же убивали калидр. Им жратва и потеха и избавление от ненужных уродцев. Нет, но пробовать то надо. Кстати, тогда и от меня задача, должны быть схемы или что-то похожее, чтобы выводить монстров, может поищешь заодно и мне такую, я не знаю, как правильно описать, инструкцию может. Я хочу себе большую армию котят, неплохая идея, мне нравится. Ну а как вернусь, будем обсуждать наши планы по мору и вытаскиванию армии со осколка. Очень уж чешутся у меня лапы туда сгонять, ага, захватить планету, настоящую. Тут придется хорошо подумать и напрячь Сарка и весь штаб, которых для этого, собственно, и создавали. Знаешь, мне кажется, нам будет достаточно просто долететь, высадить всех этих безумных живоглотов, прокормить которых просто невероятно сложно, и свалить нахрен, пусть режут друг друга, а потом прилететь на готовенькое. Кстати, а что там за богатства такие, кроме самой планеты? Хорошая идея. Мне тоже будет интересно посмотреть на эту драку. А что там? Не знаю, ресурсы, навыки, там много чего интересного, зря что ли огромная организация наемников выискивает эти миры и вырезает их под корень, как и прочие моровские выбросы. Эх, тяжела доля начальника, я пошел. Ты слишком часто говоришь про хорошие идеи, повторяешься. Это ты типа умасливаешь меня, да? Ладно, иди давай, я работаю. И не забудь взять свой выпендрежный ножик, а то я, значит, как оружие уже не гожусь, Несмотря на весь позитив и чувство свободы, от главного проклятия или подарка, который я получил в доме, я так и не избавился. Я перестал быть человеком и стал калидром, и никакого способа это изменить просто не было. Это, кстати, была еще одна задача, которую я бы хотел решить, вновь стать человеком. Как только портальная зона покрылась дружелюбной рябью, говорящей о готовности к переходу, я оглядел себя с ног до головы и ухмыльнулся. Выглядел я, конечно, брутально. Поверх костяных доспехов, выращенных на мне во время моего перерождения, и которых я совершенно не ощущал, сейчас я был облачен в полный сет кроваво-серых стальных доспехов, почти пришедшихся мне в пору. Собственно, эта броня висела прямо в главной комнате дворца под самым потолком, либо как трофей, либо как напоминание бывшему владельцу. Тайна сия оказалась нами неразгаданной. Я бы скорее всего даже не попытался ее натянуть на себя, но характеристики брони впечатляли, как и дополнительная опция. Делали его явно не на людской типаж и не люди. Панцирь был сделан из двух десятков толстых листов, наваренных послойно под странными, неправильными углами. Нижняя часть панциря плотно прилегала к телу, а верхняя, изгибаясь, создавала иллюзию, что доспех состоит из двух частей. Причем верхняя, за счет шарниров, позволяла сгибать грудную клетку дополнительно, что было весьма удобно. В доспехе я чувствовал себя как космодесантник. Доспехи по отдельности и вместе прямо несли на себе отпечаток агрессии и смерти. Короткие шипы на плечах, как рога, выдавались немного вперед, позволяя при необходимости ударить плечом в противника на близкой дистанции. Тот, кто их создал, был настоящий гений и одновременно шизоид. Такие же шипастые латные сапоги и тяжелые латные перчатки с заостренными пальцами, напоминающими по стилю мои когти. Они отлично сели на мои лапы. Довершал всю эту красоту глухой шлем с гребнем на голове. Брать, правда, с собой я его не стал. Опция работала на сам доспех, а моя морда точно тут никогда не светилась. Кровавая защита монок, герой. Прочность 80, 0-100, вес 80, 0-100, усиление 50, опции. Пользователь может сменить данные идентификации о себе на 1 сутки, имя и фракция, перезарядка 12 дней. Одна эта опция добавляла к этому мощному доспеху сотню плюсов сверху. Сет был прокачан по всем параметрам до внушительных значений, мне кажется, я больше и не видел. Даже не представляю, сколько он стоит, а больше во дворце ничего и не было. Где находились мои старые доспехи, сумки и прочие богатства, сказать было некому. Калидор вырезали всех, кого нашли на верхних уровнях, а вот трофеями и добычей они не увлекались, только мясом. Новых слуг у нас не было, поэтому найти в этих огромных помещениях места, где скрываются огромные богатства паразита, пока мы не могли. Как я ни пытался, заставить Калидор искать ценное было невозможно, они просто игнорировали мои приказы, таская мне всякую дребедень, что тут же оторвали от стен. Еще и недоумевали, чего я злюсь, ведь приказ выполнен. Вишенкой сета являлся здоровенный, мама не горюй, тесак с красивым названием, жуткая вещь, даже на вид. Кровавое лезвие монок, герой. Пробой 55, 0-100, острота 55, 0-100, вес 55, 0-100, прочность 55, 0-100. Его длина достигала доброго метра, а ширина была в две ладони. Лезвие, с одной стороны, было острым, скошенным под углом, как будто специально создано для мощных рубящих ударов, с другой усеяно десятками шипов, так что можно было использовать его как пилу. Оружие внушало доверие и даже некоторое уважение. Тяжелое, с идеально отбалансированной длинной рукоятью, обтянутой грубой кожей, которая не давала скользить в руке. Когда я держал его, чувствовал, что с таким оружием никакой враг не станет проблемой. И пробой тесака впечатлял. Это, конечно, не имба, но аргумент весьма весомый. К сету прилагался темный тяжелый плащ, скрывающий очертания и закрывающий вместе с капюшоном мою морду полностью. Не знаю, от кого я так прятался, шанс встретить кого-то знакомого из армы в этом торговом мире был невероятно мал. Да и кто меня узнает в этом виде и новом, временном статусе, но паранойя была непреодолима. Конечно, своим именем я представляться не собирался, я тут как офицер и полномочный представитель Караса выступаю. Именно под таким сопроводительным документом я отправлялся в путь. Затариться запасами, энергией, разузнать нужные вещи и, забрав товар, дотащить его через портал. Тьфу, дел, на копеечку. Да и письмо Корня намекало, что мы с ним еще не закончили. Как и с армой. Вот с кем, а с ними мне проблем не хотелось, но и сотрудничать я не собирался. Поэтому ответное письмо Корню так и не отправил, да и что я ему скажу. Жив, здоров, управляю гигантским кораблем и армией, ага, разбежались. Я дважды проверил, отправляя письма, и четко знал, что проверить, прочитано оно или нет, никто не узнает, пока не придет ответ. Поэтому пусть сидят и думают. Мне еще надо к демону заскочить и развалить ему морду за подставу, но пока до него было больше года пути, даже по порталам. Еще надо было подумать над письмом Сати. Эта безбашенная подруга мне просто угрожала оторвать голову, если я немедленно с ней не свяжусь, чего я делать совершенно не собирался. Мои приключения на ее планете, как и она сама, меня полностью утомили. Корабль, который якобы у нее есть, теперь отпал как необходимость, поэтому и на ее письма я не ответил. Я вообще ни на чьи письма не ответил, так как вообще не собирался палиться, что жив. Человек-загадка, человек-калидор, хах, и накинув капюшон, я шагнул в арку. Если сейчас на меня кинуть идентификацию, то любой увидит только одно. Карас, офицер корабля Дом Караса, 20 уровень, глава 2, 2 миллиона за ящик, итого 5 ящиков, с тебя 10 миллионов монет. Чем будешь платить? Учти, придется немного подождать, пока будем сверять твои денежки с нужным нам значением. У нас народ откуда только не приезжает, порой такие худые деньги приносит, тьфу, плакать хочется. Там энергетической ценности вообще слеза. Торговец, засранец, собирающийся отжать у меня огромную кучу денег, радостно скалился, довольный происходящей сделкой. Он был единственным, кто поставлял готовые батарейные модули из Адирия, поэтому, хрустя клыками, мне пришлось терпеть и платить. Но этой закупки нам хватало на как минимум на пару лет постоянного полета. А вот чем потом зарядить эти ящики, у нас есть с запасом как минимум на сотню лет. А за это время я еще успею стать богачом. Плачу вот этим. Я показал несколько видов монет и положил их на стол. Оценивай. Торгаш изумленно взял монету в руки и повертел, довольно разглядывая. А во, лотосовский раритет. Давно я таких не видел. Это что ж получается, сущность лотоса развалилась чуть больше 3000 лет назад. Неплохо, неплохо. К нашим они идут как 100 к 1. Умели же делать. Итого с тебя 103 тысячи. 100. Перебил я. Ты же сам оценил как 100 к 1. Я умею считать. А комиссия? А если монета плохая? Все-таки раритет. Она может потерять свою силу. Поэтому 103. Не торгуемся. Хорошо. Пробурчал я. Ненавижу торгашей. Сплошные разводилы. Но ты дашь мне ответы на 3 вопроса. Согласен? Почему бы и нет? За вопросы денег не берем. Потирая руки и оценивая поступившую ему на счет сумму, торгаш был явно в очень хорошем настроении. Вопрос первый. Существуют ли слепки или схемы, по которым в специальных условиях можно создавать существ? Ой-ой, а мы так не договаривались. Это вообще запрещенка. Выращивать рабов можно только на внутренних территориях сущностей по лицензионным соглашениям. Тут на границе за такое могут объявить охоту. Не буду отвечать. Если все вопросы такие, то сразу скажу. Ничего нет. Ты же опытный боец. Причем 20-ка. Как можешь такие вещи не знать? Хотя ты и нейтрал. Но это же элементарно. Если нейтралы будут таким торговать, это ослабит и лишит прибыли очень мощные сущности. А кому это надо? Вэй. Понял. Вопрос второй. Некоторые расы попадают, в сущности, в качестве мертвяков. Я думаю, ты знаешь, кто это такие. Мой заказчик ищет за хорошие деньги. Способ. Стой. Да хватит уже. Это провокационный вопрос, и на него не буду отвечать. Ты обещал. Блять. Да ты издеваешься. Мне хотелось задавить этого урода прямо тут и ограбить его лавку. Не настолько страшные вопросы. Тем более, что эта планета нейтралов и рынок тут держат нейтралы, чтобы бояться каких-то серьезных санкций со стороны богов. Гадство. В сердцах я чуть не плюнул в рожу торговца и, закинув ящики в сумку, развернулся и вышел. А третий вопрос? Ну давай, добей бедного Пуа. Тебе поди координаты Моровской планеты надо, да? Потому что тогда ты бы 3 самых неудобных вопросов мне задал за раз. Ух, давно такого не слышал. Нет, третий вопрос тоже сложный, но не про Мора. Как видишь, я не человек, но мне нужна возможность быть в человеческом обличье, можно одноразово, но лучше постоянно. Есть ли такой способ? Скорее всего, тоже либо запрещено, либо не знаешь. Бывай. Я развернулся и пошел на выход. Вернусь на корабль, убью кого-нибудь. Бесит. Да ты обидеть меня хочешь, да? Уважаемого в 5 мирах торговца Пуа. Этот вопрос вообще не вопрос. 5 монет пилюля стоит. А вот это уже поворот. В итоге короткого разговора выяснилось, что такие пилюли есть, обеспечивают мутацию длительностью на сутки, есть и контрпилюли, выпив которые, мутация прекращается в нужный момент. Вот это удача-удач. На радостях я купил 1000 пилюль, и тех, что стопают их действия, возвращая меня обратно в истинное состояние Калидор. Мало ли какие бывают случаи, причем торговец меня убедил, что действуют они на любое существо, если оно живо, и более того часто используется для определенного вида у тех всякими извращенцами. Радостно распрощавшись с Пуа, я снова собрался на выход, в нетерпении увидеть себя человеком, как услышал за спиной его тихий голос. 5000 монет, через 2 склянки у таверны 2 битых, спроси там Акаталу, он покажет столик. Я вывалился из лавки Пуа, чуть не сбив с ног какую-то высокую девчонку с острыми ушами и пестрым платье. Интересно, тут есть типа эльфа или что-то похожее. Она огрызнулась на меня, что-то пискнула и показала кулак. Ну, пусть попробует. Я на нее шикнул, и она исчезла в ближайшей тени. Вот и вся смелость. Улыбнулся сам себе и прошел дальше. Все-таки жить, а не выживать, это невероятно классное занятие. Таверна 2 битых, пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Пришлось немного поболтаться по местному городишке, посмотреть, чем живут, а чем — сплошной торговлей. О, 2 битых оказались большой, крепкой забегаловкой, обложенной толстенными каменными плитами, с 2 огромными голыми мужиками на вывеске, у каждого из которых был фингал под глазом. Жаль, не видел, кто их отметелил, но я уже заранее проникся уважением к этому человеку. В городе вообще было много представителей разных рас людей, кто-то сильно выделялся, кто-то был неотличим от землянина, и это меня немного нервировало. Внутри таверна оказалась шумной, прокуренной, со специфическим запахом немытой толпы и дешевых спиртных напитков. Бармен, угрюмый лысый тип с серебристой кожей, сурово осмотрел меня, но я проигнорировал его взгляд и подошел к барной стойке. «Мне нужен окатало, второй номер, направо», кивнув серебристому, кинул ему монету на стойку, пошел к нужному столику, закрытому от посторонних глаз короткой шторой. Все начинало напоминать начало какого-то дешевого боевика или детектива. Когда я раздвинул шторы, передо мной предстала картина. За столом сидел огромный, мохнатый на вид субъект с тремя глазами. Он лениво ковырял в носу и разглядывал небольшую книгу с картинками. «Окатало», — сказал я, стараясь не слишком сильно задирать голову, чтобы не встречаться взглядом с третьим глазом. «Мне сказали, к тебе можно обратиться». Трехглазый прищурился, вытащил палец из носа и, внимательно рассмотрев его, засунул палец в пасть. «Садись, дружище», — тонким голосом пропищал трехглазый, указывая на стул. «Как ты понял, я окатала и окатала это я. Давай быстро закончим наше дело, прежде чем местные начнут нос в это совать». 5000 монет, я обсчитал нужную сумму в сумке и кинул на стол. Окатала внимательно пересчитал монеты, его длинные пальцы двигались молниеносно. «Прекрасно, прекрасно, но мог бы и просто перевести сумму, а так это понтовство какое-то», пропищал он снова, явно довольный. «Теперь слушай, вопросы я знаю, ответ на один из них тут. Это не точная копия, но раз есть вопрос, то есть и для чего он задан, думаю, там разберешься. Это не четкая инструкция, так небольшой набор правил, но я сам не смотрел, мне такое не надо». Он протянул небольшую капсулу. Я коротко кивнул и спрятал капсулу с данными в карман. Было бы слишком просто, если бы все пошло по плану. По мертвякам скажу так, дело непростое. Тебе нужны фанатики с Лагуса, эти ребята портят нервы всем сущностям, проводя ритуалы и лишая их такой огромной дармовой армии, они этим специально занимаются и уже давно. Больше ответить мне нечего, иди. Коротко кивнув в благодарность, я ушел из-за столика, чтобы сходу уткнуться в трех громил, что-то спросивших у бармена и теперь повернувшихся ко мне. «Ты с большого корабля Караса? В чем вопрос?» «Повторяю последний раз, мешок упоротый, ты с Караса?» Я ухмыльнулся и, слегка склонив голову на бок, оглядел троицу передо мной. Громилы были здоровенные, с квадратными челюстями и тупыми взглядами, будто мать природа решила не тратить слишком много ресурсов на их эволюцию. К тому же они были людьми, ну, не землянами, но очень похожими. В легких кожаных доспехах они не представляли для меня особой угрозы. Идентификация показывала 17 уровни, не так уж и плохо, но ничего опасного. Один из них сделал шаг вперед, сжав кулаки, размером с кирпичи. Пахло неприятностями. «Не», — сказал я, делая вид, что задумываюсь. «Сегодня, конечно, особенный день, и я мог бы быть нужным тебе парнем из Караса. Но раз ты грубишь, и значит придется разбить пару-тройку ебальников, то да, я тот, кто тебе нужен, хотя думается мне, что ты был бы рад ошибиться». Первый громила бросился на меня с ревом, но у него не было ни малейшего шанса. Моя рука взметнулась вверх, и я ткнул двумя когтями ему прямо в глазницы. Чувствовалось, будто провалился в мешок с мокрыми кишками, фу. Рев громилы сменился на крик боли, когда я выдернул пальцы и развернулся к его друзьям. «Бля, ребят, я в броне по самые яйца, вам чего надо-то?» Второй оказался тупее первого и вытащил нож, большой и блестящий. Я только улыбнулся, это уже пахло дурной постановкой. Он попытался пырнуть меня в бок, но я увернулся, схватил его за запястье, вырывая целые куски мяса и, сломав кость, заставил его воткнуть нож прямо себе в бедро. «Зачем?» — крикнул я, ударяя его по голове настолько сильно, что он перевернулся и рухнул на грязный пол таверны. «Зачем вы убиваетесь об меня, идиоты?» Третьему подумать я не дал, и так слишком много времени прошло. «Эй, приятель!» Я резко выбросил вперед лапу, захватил его за ухо и потянул с такой силой, что он потерял равновесие. «Ты случайно не видел мои монеты, а то я тут кого-то зарезал, и теперь все такое липкое». Захватив его голову другой рукой, я резко наклонил ее вниз, прямо на угол массивного стола. Раздался противный хруст, и его голова превратилась в нечто вроде ломающегося арбуза. Кровь брызнула мне на лицо, и я закрыл глаза на мгновение, наслаждаясь приятной прохладой, облизнулся. Великолепно. И больше никого на корабле убивать не надо. Не могу сказать, что я был рад этой драке, но Карас свидетелем. Я драться совершенно не хотел. На этом я сорвал с трех тел висевшие на поясах небольшие кошели и закинул в сумку и быстро покинул заведение на глазах изумленной публики. А дальше я бегом рванул в сторону портала, стараясь как можно быстрее свалить отсюда нахер. Городишко, казавшийся таким дружелюбным, моментально таким быть перестал. Конечно, я не успел. У портальной арки в центре города меня уже ждали ребята посерьезнее, и среди них я заметил двух увешанных своими приметными ожерельями свардгарцев. Ушкова, а их я точно не перепутаю, после таких совместных приключений. Группа из десятка воинов была отлично вооружена и экипирована. И, как назло, я нигде не видел местной стражи или охраны, все куда-то разбежались. Ты с большого корабля Караса? Тут уже поясничать я не стал. Да, я офицер с этого корабля, ваши люди напали на меня в таверне, понятия не имею про таверну. Нам нужен доступ на твой корабль. Сейчас, я поднял лапы к небу и посмотрел на местную звезду, откинув капюшон и показывая свою морду, а затем медленно, аккуратно и спокойно проговорил. Я не хочу никого обидеть или развязать этот бой первым. Я Карас, с большого корабля дома Караса, готов выслушать причину, по которой вы хотите попасть на мой корабль, но несмотря на ваше желание и причину, заранее вынужден вам отказать. Я Заук, представитель корпорации Арма. Корабль схожей конфигурации является территорией одного божества, за которое назначена награда. Белый нам не нужен, как и награда за него, но мы знаем, что там находится нужное нам существо. Человек, в статусе гоплита, как минимум 15 уровня. Скорее всего, он занимает один из ведущих постов твоего корабля, раз ты был отправлен по его поручениям. Нам нужно с ним переговорить, и мы готовы говорить на его территории. А если я скажу, что ничего не знаю о человеке? В доме живут сотни тысяч человеков, часть из которых я жру. Почему мне? Не ври, Белый, я знаю, кто ты, хоть и поражен, что у паразита хватило способности создать таких бойцов. Хотя не удивлюсь, если окажется, что ты в единственном экземпляре. Веди нас на корабль, твой хозяин знает, кто мы. Мы поговорим с Соломонитом и решим наши разногласия. А так ребята даже в курсе за всю мазуту, творящуюся в доме до смерти паразита. Так получается, это в корне меняет наш дальнейший разговор. Хотя кого я оправдываю, сразу было понятно, что драки не избежать. Я сделал резкий выпад в сторону, доставая тесак и коротким ударом обрушиваясь на ближайшего воина. Тот даже крикнуть не успел, как его тело разлетелось на две половины, разбрызгивая во все стороны брызги красной крови. Его товарищи замешкались лишь на миг, не ожидая такого резкого перехода в бой, но этого хватило, чтобы я размашистым ударом снес голову вместе со шлемом еще одному бойцу. Его голова, словно мяч, взлетела в воздух и ударилась об крышу ближайшего здания, оставляя кровавый след. Взять. Короткая команда Зауга, и на меня набросились сразу толпой. Я прекрасно видел траекторию движения воинов и спокойно парировал самые опасные удары тесаком, раскидывая неудачников ударами ноги. Противников было много, и я пропускал удары, но броня держала хорошо. Отбивая очередной удар, я махнул с такой силой, что клинок просто вылетел из руки бойца, вместе со сломанной кистью, и наклонившись коротким рубленым шипами тесака, я сломал ему обе ноги. Кровища хлистало фонтанами со всех сторон, перемешиваясь с криками адской боли, лязгом клинков и моим рыком. Как они могли выйти на меня? Как вообще возможно такое? Арма, что, действительно контролирует такие огромные пространства и значит, что куда мы не сунемся, на нашем корабле, нас всегда будут встречать местные наемники. Они не знали, кем я стал, но знали, что я жив и выбрался на свет. Как? Я не отвечал на письма, и твердо уверен, что невозможно узнать, прочитано письмо или нет. Значит, есть другая возможность. Размышляя, я продолжал кровавую вакханалию, уничтожая наемников один за другим, пока в живых не осталось всего четверо вместе с Заугом, отскочившими от меня подальше. Тварь непробиваемая, ты откуда такой выполз, ублюдок? Мы не хотели драки, но теперь вся Арма будет охотиться за твоим хозяином, ты понял? И тебе, и Белому теперь смерть. Ни один из торгашей не продаст вам топливо, и мы сольем твои координаты всем охотникам на паразита. Я думаю, серый бог Атила будет очень рад убить своего старого врага. А вот тут, дядя, у тебя неверная информация, но рассказывать правду я не буду. Не лезьте в дела Караса и будете живы, а всем, кто к нам придет, смерть. Я не шучу, Заук, всем будет смерть. Я пущу твоих воинов на мясо для моей стаи, потому что вы недостойны большего. Тупое мясо. Ха. Немного раскачавшись, я прыгнул на армовцев и попытался достать крайнего тесаком, немного не успел, так как меня практически сразу сбили огнем фаербола. Жги его. Последовало еще тройка ударов, от которых я защитился плащом. И надо сказать, что он не подвел. Когда опало пламя и дым, перед глазами врагов, замерших в удивлении, возникла моя оскаленная морда. Я в один прыжок оказался среди них, и тесак проткнул грудь одного из бойцов, разрывая его на части. Очень страшное оружие. Кровь фонтаном брызнула на моего ближайшего противника, и его глаза расширились от ужаса, когда я занес левую лапу и смял его лицо в кровавую кашу, вдавливая голову внутрь, словно она была сделана из глины. Зауга я атаковал с нечеловеческой жестокостью, мои когти вцепились в его лицо, и я рванул с такой силой, что его глазные яблоки вылетели из орбит, болтаясь на кровавых жгутах, пастью вцепившись в его голову, и я рвал и кусал, отрывая огромные куски плоти, пока от его лица не осталось ничего, кроме кровавого месива. Его крики оборвались в момент, когда я разорвал ему горло, и кровь хлынула на землю, смешиваясь с ошметками мозгов и костями. Еще несколько яростных ударов тесаком, и бой закончился. Я стоял, весь залитый кровью и внутренностями, окруженный разорванными телами врагов. Кажется, на этом все. Портал уже был активен, и мне нужно было уходить. Но вдруг что-то резко ударило в спину. Я потерял равновесие и, кубарем прокатившись несколько метров, развернулся в сторону нового противника, выставив тесак вперед на втянутой лапе. Из ближайшего коридора появились полсотни свардгарцев, выстроившихся в свои любимые боевые ряды. Их тяжелые шаги гулко отдавались в узком проходе, приближая неизбежное столкновение. А та странная штука, что ударила меня в спину, была явно оружием. Какая-то диковинная конструкция находилась в руках их командира. Кажется, корень упоминал это стрелковое оружие эрмовцев. Блять, если бы только у меня было немного больше времени. Какого хера вы вообще сюда претесь? Портал ждал, но мне нужно было несколько секунд, чтобы подтвердить доступ и открыть его. А они явно не собирались дать мне этот шанс. Взревев, выпуская наружу всю свою силу калидр, я ощутил, как внутри меня закипает нечеловеческая ярость. Мое тело напряглось, и с оглушительным рыком я рванул вперед, прямо на строй свардгарцев, которые мгновенно среагировали, напрягаясь в ожидании удара. Время, казалось, замедлилось. Я врезался в их ряды, как яростный зверь. Тесак сверкнул в воздухе, словно раскаленное лезвие молнии. Кровавые брызги взметнулись в воздух, разлетаясь по сторонам. Первый солдат упал, распоротый от плеча до живота. Его внутренности вырвались наружу, и тело рухнуло на ближайших бойцов, сбивая их с ног. Строй свардгарцев начал рушиться, но они продолжали двигаться вперед, сдерживая натиск. Я оскалился, чувствуя, как сила и ярость поднимаются внутри меня. Нужно было быстрее прорвать их ряды, пока есть возможность. Вопли боли и ужаса, хрипение умирающих, грохот железа и глухой удар моего тесака, врезающегося в кости, смешались в какофонию безумия и хаоса. Я двигался, как дикое животное, без устали прорубая себе путь сквозь ряды свардгарцев. Схватив за шлем одного из воинов, я резко дернул его к себе, а затем с силой размозжил его голову о стену ближайшего здания. Кровь и куски мозга брызнули в стороны, заливая мои когти. Клинки свардгарцев бились о мою броню, с треском скользя по ней, но не могли ее пробить. Каждый удар лишь раззадоривал меня еще сильнее. Я дрался без чувства боли, без страха, словно воплощенная машина смерти, нацеленная лишь на одно – уничтожение. Пока тесак резал одного, я хватал солдат за шеей лапой, и одним движением когтей разрывал им глотки. Кровь фонтаном взлетела вверх, заливая мое лицо и наполняя рот теплой жидкостью. Я наслаждался этим мгновением, чувством абсолютного превосходства над своими врагами. Из глубины строя раздался отчаянный крик командира. «Держите его! Не убивать! Взять живым!» Но свардгарцы больше не слушали приказов. Страх затмил их разум, и строй начал рушиться. Некоторые отступали, пытаясь укрыться, другие просто бросали оружие и убегали. Но я уже был среди них, мой тесак с треском врезался в их тела, разрывая их на части, как львиная стая, набросившаяся на оленя. Один из солдат, дрожа, поднял меч, чтобы защититься, но я одним движением снес ему руку по локоть. К Кровь фонтаном брызнула на его товарищей, прежде чем я вонзил тесак ему прямо в оскаленный рот, превратив его лицо в кровавую массу. Внезапный гулкий взрыв испортил мои планы по впадению в неистовое безумие. Небо над площадью внезапно озарилось яркой вспышкой, а затем землю сотряс мощный удар. Взрывная волна отшвырнула мной нескольких свардгарцев, часть из них разлетелась в стороны, превращаясь в кровавые ошметки. На мгновение я почувствовал, как все мое тело пронзило боль, но затем увидел, как в центр боя ворвалась высокая фигура в тяжелых доспехах. В руках у воина был громадный боевой молот, и он одним ударом снес голову ближайшему свардгарцу, словно она была сделана из пластилина. Молот прошел сквозь шлем и кости, разрывая плоть и оставляя за собой кровавую дорожку. Помощь? Откуда помощь? Поднявшись, я продолжил убивать врага, который сваливал с площади на всех парах. Собственно, и добивать то было некого, все, кто не мог убежать, были мертвы. А теперь к делу. Ты против фармы? Почему ты воюешь против фармы? Голос воина, оказавшегося женщиной, раздался прямо над моей головой, когда я, усевшись над очередным воином, разрывал доспехи и доставал зерна. Хорошая драка всегда заканчивается трофеями. И почему не используешь сбор трофеев? Ты вообще дикий, что ли? Отвечай, забыл, блин, вот почему. Голову снесло. Ты кто вообще такая? Я тебя звал? Ну, воюю я против фармы, так получилось. Я не собирался этого делать, они сами напросились. Тебе, конечно, спасибо за помощь и все такое. Я пошел, собрав оставшиеся зерна с трупов. Я поскидывал все оружие и части доспехов вместе с кусками тел в сумку и, пошатываясь, отправился к порталу. Кажется, я немного устал. Ты ведь офицер Скороса, большого корабля? Я отправляла к тебе парней в таверне, чтобы ты был осторожен и сюда не ходил. Почему пришел? Тетя, ты бы еще больших дегенератов нашла для передачи сообщения. Я их убил прямо там, и этих убил. Так что твоя подсказка не помогла. Херовая идея отправлять идиотов. Но настырная девка не отставала и шла со мной до самого портала. Тебе чего-то надо еще? Денег за помощь? После того, что я сделала, мне в Кионе жить. Это я не про сегодняшний бой. Я вчера убила много армовцев в соседнем городишке, не специально. Теперь они меня ищут и как найдут, убьют. Я же пошла против фармы. Помоги мне, прошу. У меня есть деньги и зерна. Я могу оплатить свой перелет на другую планету. Только дай мне возможность отсюда свалить. Еб твою медь. Оглядел внимательно свою недобровольную помощницу. Молодая, симпатичная, ушастая, эй. А это не ее, я случайно чуть не сбил возле торгаша. Кажется, ее. Как тесен местный мир. Это ты мне кулак показывала? И что? Она в ответ огрызнулась, показав ровные зубки. Вырос здоровым. Теперь все. Можно маленьких обижать? Ты ответ дай, возьмешь или нет. Или мне бежать надо? Не могу я с тобой тут стоять, охотиться за мной. Хер с тобой, золотая рыбка. Пошли, как зовут то тебя? Подтвердив свои доступы, я как родному обрадовался ряби портала. И сколько платишь? Я Лейд, охотница, но ты можешь звать меня Луна. Плачу 7000 монет. Местных еще могу оружием и доспехами. Зерен нет, ты все забрал. Жадный, хотя половину тут я убила. Кто успел, того и тапки. И ты сказала, что зерна у тебя есть. Соврала. Я ухмыльнулся и, взяв ее под локоть, шагнул в портал. Добро пожаловать на мой корабль, Луна охотница. Глава 3. Кот, ты думаешь, что если на письма не отвечать, то никто не узнает, что они дошли до адресата? Они дошли. Тебе не было возможности отправить письмо, потому что ты выпал из системы. И как только такая возможность появилась, то корень и его любители костей уже ищут тебя с огнем, по всем возможным закоулкам системы. А теперь подумай и дай мне ответ, Сати. Я только по лбу себя не ударил, прочитав новое письмо от неугомонной. Блин, да кто же знал, что это так работает? Мой выход в систему меня и подставил. Это значит, что Сати, что корень и перо с квантом, они раз в определенное время пытались написать мне письмо и, видя, что оно не отправляется, пробовали снова и снова, пингуя мое существование. Сука. Мы уже покинули портальную зону торговцев и на всех парах мчались в неизвестность, стараясь затеряться от армы и ее приспешников. Да чего они в меня так вцепились, то с этими координатами. Это еще хорошо, что они на землян не вышли, скорее всего, сил в системе у них гораздо меньше, чем среди нейтральных или торговых миров. Я кинул идентификацию на свою спутницу, сидящую в углу в окружении Васьки и мудака, Гарза пошел искать жратву и в запугивании не участвовал. Лейт Луна, гоплит 20 уровня. Луна, а почему я твой статус посмотреть не могу? Точнее увидеть, какой сущности ты принадлежишь. Идентификацию прокачай до мастера и будешь видеть почти полный список титулов. А нельзя этих зверей убрать от меня, я все же оплатила поездку. Охотница нервничала, оно и понятно, первым делом по прибытию на корабль, ее чуть не сожрали, кое-как удалось ее спасти. Кстати да, давай деньги, я требовательно протянул руку. И я не обещал тебе комфортной поездки, только спасение. Питание за твой счет, сейчас присмотрю тебе камеру поприличнее, где будешь сидеть, пока не дойдем до другого портала. Получив деньги, не пересчитывая, закинул их в сумку. Пока сиди тут, мне надо посовещаться. Они меня точно не сожрут, потому что если это не точно, то я бы хотела вернуться назад. Мне не нравится лишение меня моих способностей, это не гостеприимно. Я даже защититься не смогу, назад уже некуда возвращаться. Я задумался, сейчас во дворце пустой, кроме моих ближних калидр, тут почти никого нет, но сюда могут залететь курьер или кто из штаба, и этот кто-то точно ее сожрет, она даже отмахнуться не сумеет. Ладно, пошли со мной. Васька, если она попробует что-то сделать угрожающее, оторви ей руку. Ай, молодец. Так какой ты сказала сущности принадлежишь? Я не говорила. Система. О, как, чуть не проговорился, что я тоже оттуда. Далеко тебя занесло. И зачем ты оказалась тут на самой границе? И что не поделила с армой? Охота. Здесь водятся высокоуровневые монстры, за голову которых хорошо платят. Вот только лицензия на охоту стоит почти половину прибыли. Я собрала 10 голов, прежде чем наткнулась на вожака. Кое-как его завалила, получила кучу опыта и трофеев. Сумка забита банками с его внутренностями, во внутренних мирах они ценятся очень дорого. Но меня вычислили. Могли бы просто запросить денег, но захотели забрать весь товар. А я, на нервах, под усилителями, иногда теряю контроль. Поубивала их всех там, ну и вот, она рассказала это спокойно, словно обсуждала недоразумение на рынке, а не кровавую бойню. «Врешь же, как дышишь», — ухмыльнулся я, не скрывая восхищения ее наглостью. Ей, возможно, уже гораздо больше сотни лет, но выглядит она отлично. «Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы поверить в твой рассказ? Ты вовремя встряла в драку, чтобы спасти свою задницу, и это выглядит слишком удобно. Тот, кто продумал этот план и приказал тебе его реализовать, явно не оценил мои мозги по достоинству. Тебя вообще в условиях задания не было», — сказала она, слегка нахмурившись, но стараясь не показать свое волнение. Я отчетливо видел, что ее цепочка событий, предназначенных для моих ушей, начинает рушиться прямо на глазах. А может, тут вообще несколько слоев обмана? А кто был? Давай рассказывай, я уже не шутил. Знаешь, тут есть такие пыточные, что тебе не понравится даже просто на них взглянуть, не говоря уже о том, чтобы испытать их на себе. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. С армой мы действительно не дружим, ответила она, сохраняя спокойствие, но ее глаза чуть прищурились, как будто она взвешивала, стоит ли открыться. Я помогала тебе честно и рада, что пустила кровь этим твердолобым. Но мне нужен один человек, который оказался у твоего хозяина, в плену или в гостях, неважно. Его статус не ясен, но мне нужно с ним поговорить. Это и было заданием. Я не собиралась причинить вред тебе и твоему хозяину. Переиграла. Значит, все-таки на корабль ты попала и частично выполнила задание. Я стал приближаться к ней, внимательно изучая ее реакцию. Забавно, никогда не думал, что умею читать лица людей и похожих существ. Скорее всего, это связано с хищником. Очень уж интересная пассивка. Верно мыслишь, шипастый. Она чуть улыбнулась. И это была первая искренняя улыбка с тех пор, как она ступила на борт. Саламанит научился делать очень умных офицеров. Или ты генерал? Я думаю, ты очень дорого будешь стоить на рынке воинских услуг. Уж я видела тебя в деле. Настоящий мясник. Кстати, и самому Саламаниту у меня есть что сказать от наших общих знакомых. О, так давай я тебя сразу к нему отведу. Этот старикашка как раз на уровне ниже теперь живет, частично. Он не так давно переехал, я даже ему помог. Схватив шпионку за руку и приказав стае следовать за мной, я повел Луну к лестнице на нижний уровень. Идти пришлось долго, но оно того стоило. Та смогла оценить количество воинов, носящихся туда-сюда с приказами от штаба, как и посмотреть саму организацию. Скрывать я ничего не собирался, ей все равно не жить. Скорее длина ее дальнейшей жизни зависит от того, как и что она мне подробно расскажет о своей задаче и армии, да и вообще о том, что происходит вокруг. «Видишь ту гору костей?» – спросил я, указывая на сваленные в центре площади кости и черепа. «У нас немного не прибрано после штурма, и мои воины скидывают кости людей и тварей, которых они сожрали сюда. Я стараюсь немного следить за порядком. Раньше кости вообще валялись тут везде, хрен пройдешь. Вот где-то там и лежит твой саламанит, как я уже сказал, частями. Я когда с ним плотно беседовал, представляешь, у него сначала отпали ручки, а потом и ножки, да и вообще он весь от старости по частям разлетелся. Тебе помочь спуститься? Получается, с дядей я не поговорю», задумчиво проговорила девчонка. «Тут что-то не сходится. Белый вышел из комы. Почему тут был штурм, и кто ты вообще такой?» Я заржал так, что по лестнице пронеслось эхо. «Дядя, этот старый разноглазый пердун был твоим дядей? О, милая, боюсь, что ты попала куда надо и очень вовремя. У нас тут возникла куча вопросов по дядиному наследству. Не дергайся, не успеешь ты вытащить оружие, не пытайся. Смотри, у меня есть для тебя одно правило. Ты ведешь себя хорошо, и не лишаешься конечностей. Ведешь нехорошо, лишаешься. Смешная и веселая игра получается. Васька очень любит, когда я кидаю ему мясо на дальность, представляешь, даже ловить умудряется. Жаль, маловато ручек и ножек. Пошли, будем говорить». Я повел ее обратно, молчаливую и задумчивую, и уже у ворот дворца она внезапно остановилась. «Отведи меня к главному, офицер. Это важно, я могу передать важную информацию о человеке, который скрывается у тебя. Он имеет очень нужные сведения для всех нас. Нужно его использовать в наших интересах. Пойми, офицер, от этого зависит жизнь миллионов.